Глава 17. «Ты должна будешь вернуться», — проскрежетала Гримара, стоя около входа. Несколько дней Лиза помогала ей варить заказанные зелья, и только после того, как работа была завершена, решила, что больше откладывать нет смысла, и собралась во дворец. «Не забывай», — продолжила травница, глядя на стоящую перед ней Лизу, «ты все еще должна принять зелье стабилизации души». Лиза понимала важность принятия зелья, но опасалась, что ее присутствие в лавке может навредить Гримаре. Аман Джал вряд ли захочет оставлять свидетельницу в живых. Защитить ее явно мог только король. Судя по лицу Гримара, она сразу поняла, какие мысли бродили в голове Лизы. «Не трать мое время. Иди». Лиза неуверенно кивнула и все-таки вышла из лавки. Не так давно они с травницей размышляли над тем, как без проблем попасть в замок, и пришли к выводу, что самый простой вариант – самый действенный. Добравшись до рынка, Лиза отыскала взглядом стражников и поспешила мимо них. В какой-то момент она якобы случайно стащила с головы чепец, открывая волосы, которые являлись ее отличительной чертой. Стражники отреагировали не сразу, но как только они заметили, то незамедлительно помчались за Лизой. Надо отдать мужчинам должное. Они не стали кричать на весь рынок. Вместо этого тихо и мирно окружили ее и начали теснить к выходу. Стражи не могли поверить в свою удачу. Столько дней они занимались пустыми поисками, а тут им так повезло. Все они хорошо помнили, как все более злым и грозным с каждым днем становился их король. От одной только мысли о нем у всех стражников по спине побежали мурашки. Служители порядка надеялись, что после того, как они доставят сбежавшую принцессу в замок, их дни снова станут спокойными и размеренными. Когда они приблизились к замку, Лиза заметила бегущего к ним человека. Тот явно также служил стражем, но его доспех слегка отличался, говоря о том, что мужчина носил более высокое звание. «Это правда?» — спросил он, подбегая. «Вы ее нашли?» Взгляд человека устремился к Лизе. Заметная радость на лице мужчины сразу исчезла. «Вы слепые?» — спросил он сердито. «Это не принцесса!» Лиза смущенно нахмурилась. Остальные стражники выглядели не лучше. «Но ее волосы!» — попытался оправдаться один из конвоиров. «И что?» — рявкнул страж и совершенно некультурно ткнул в лицо Лизы пальцем. «Принцесса в десятки раз красивей! А это?» Мужчина снова окинул Лизу взглядом. Конечно, девушка перед ним была очень привлекательной, но она не шла ни в какое сравнение с Лизандрой Воскадор. Несмотря на свое недовольство, главный страж вздохнул и решил, что девушку все-таки стоило показать королю. Тот в последнее время был совершенно невыносим. В глубине души стражник надеялся, что стоящая перед ним девушка сможет хоть на время отвлечь его величество от гнева, от которого страдали все вокруг короля. «Ладно, идем», — бросил страж и махнул рукой. После этого он развернулся и сердито зашагал обратно в замок. Лиза с остальными переглянулись. «Идите, ваше высочество», — тихо произнес один из мужчин и подтолкнул ее вперед. Несмотря на заявление их командира, он не собирался опрометчиво исключать возможность того, что девушка все-таки являлась той, кого они все это время искали. А внешность? По его мнению, найденная незнакомка была достаточно привлекательной, чтобы вскружить голову любому мужчине. Если ее одеть в шикарное платье и украсить драгоценностями, то от принцессы не отличишь. Страж провел Лизу по замку прямо к кабинету короля. Перед дверью он грозно взглянул на нее и предупредил: «Стой здесь и не смей уходить! А вы», — он обратился к охране кабинета, — «следите за ней!» После этого мужчина постучался в дверь и, получив разрешение, вошел. Лиза думала, что придется ждать долго, но спустя всего несколько секунд дверь снова открылась, и в коридор вылетел сам король. Лиза сразу ощутила, как ее сердце забилось быстрее. Она сухо сглотнула и сжала кулаки. Он был еще притягательнее, чем ей помнилось. Правда, красоту его лица портили темные круги под глазами и изможденный вид. Лиза нахмурилась. Не было сомнений, что в последнее время король плохо спал. Взгляд короля сразу упал на Лизу. Как только это произошло, его величество застыл. Сама Лиза ощутила, что ее дыхание замерло. Не успела она что-либо сказать, как король резко двинулся в ее сторону. Лиза рефлекторно сделала шаг назад, но это ее не спасло. Мир перевернулся. В буквальном смысле слова. Ее нагло схватили и закинули на плечо. «Что вы делаете?» – просипела она, вцепляясь в чужую одежду. Король ничего не ответил. Он просто шел куда-то быстрым шагом. Лиза попыталась посмотреть по сторонам, но, заметив сжавшихся к стенам слуг и аристократов, быстро спрятала лицо за завесой волос. На лицах как одних, так и других было написано недоумение и жадное желание сплетен. «Какой стыд! Отпустите меня!» – потребовала Лиза и заерзала в надежде, что ее поставят на ноги. Увы, в тот же момент рука короля сжалась вокруг нее, как стальной обруч. Лиза замерла, опасаясь, что дракон не рассчитает силы и раздавит насмерть. В итоге она решила дождаться завершения этого крайне смущающего опыта, чтобы добраться до конца целой и желательно здоровой. Впрочем, подобное положение не мешало ей думать. Именно этим Лиза и занялась, пытаясь понять, куда ее несут. Первой мыслью была темница. Сердце Лизы забилось тревожней. Он ведь не станет ее заточать под землей, не так ли? Она ничего не сделала. Сразу после этого Лиза вспомнила различные сказки, где драконы оставляли похищенных принцесс в высоких башнях. У сказочных рептилий в таких рассказах был явный интерес к высоте. В принципе, это логично. Плюс из башни простому человеку не так-то просто убежать. Похвалив всех драконов за смышленность, Лиза остановила мысли и выругалась. Сейчас ей, вместо того, чтобы восхищаться чужой смекалкой, следовало думать, как спасти себя от подобной участи. Пока она лихорадочно размышляла, они дошли. Правда, Лиза заметила это только тогда, когда ее опустили на кровать. Откинув растрепавшиеся волосы назад, она быстро огляделась. «Это мои покои», — пророкотал рядом король, отчего Лиза задрожала. По ее мнению, иметь такой голос было настоящим преступлением. За время, пока они с королем были в разлуке, она совсем забыла о разрушительных качествах этого человека. Вернее, дракона. «Ты останешься здесь», — добавил он. «Почему?» — тут же спросила Лиза и встала, поправляя на себе одежду. «Я не могу позволить, чтобы ты снова сбежала», — пояснил король. Лиза сжала губы. Ей не нравилось, когда ее свободу так сильно ограничивали. Да и преподнесено это было в приказном тоне. Ее буйная натура сразу встала на дыбы. Лиза даже ненадолго забыла, что вообще-то собиралась на какое-то время остаться рядом с королем, ровно до тех пор, пока тот разбирается с аманджалийцами. Потом ей нужно было вернуться к гримаре, чтобы завершить обучение и сварить зелье равновесия для души. «Вы не можете так просто меня здесь запереть. Это преступление», — выдала Лиза уверенно, сердито глядя на стоящего перед ней мужчину. «Я, как правитель этой страны, даю свое величайшее дозволение на твое временное задержание в покоях короля», — серьезно произнес дракон. Лиза даже замерла от такой наглости. Приоткрыв рот, она хотела разразиться новой тирадой, но сразу не нашлось слов. Пока она думала, что сказать, король внезапно подошел ближе и надел ей что-то на шею. Лиза отшатнулась и схватилась за неизвестное украшение. В тот же миг ее внимание привлекло движение напротив. Это было зеркало. Лиза почти выдохнула, но сразу напряглась, медленно осознавая, что именно произошло. «Я знал, но мне требовалось подтверждение», — произнес король. «Это...» Лиза запнулась, а потом нахмурилась. И почему сегодня королю так ловко удавалось лишить ее речи? Дело в том, что сейчас в зеркале Лиза видела не ставшее привычным за последние дни отражение, а улучшенную версию — Лизандру Воскадор. Конечно, прическа и платье остались прежними, но остальное... После того, как на нее снова надели артефакт, ее внешность преобразилась до неузнаваемости. «Вы знали?» — спросила Лиза удивленно, вспомнив последние слова Гранднара. Она была уверена, что ей удалось обвести всех вокруг пальца. Но, как оказалось, это было не так. Удрученно нахмурившись, она рухнула на кровать и принялась рыться в кармане. «Я хочу знать, почему ты все это сделала?» — резко спросил правитель. Лиза на миг остановилась, а потом вытащила артефакт и подняла на дракона взгляд. «Разве так трудно понять?» — спросила она чуть язвительно. Король от ее слов нахмурился. Лиза фыркнула и продолжила. «Причина проста. Я не хочу выходить за вас замуж, ваше величество». Король выглядел замороженным. По неизвестной причине, сразу после того, как Лиза сказала эти слова, она ощутила глубоко в сердце укол боли. Она нахмурилась. Что с ней происходит? Почему рациональное со всех сторон решение причиняет ей боль? Ответ был один. На самом деле король ей очень нравился. Лиза удрученно вздохнула и окинула все еще застывшего дракона быстрым взглядом. Его величество был полностью в ее вкусе. Он напоминал ожившую картинку из фантазий. Вот только все желание отбивало осознание, что у мужчины имелось еще несколько невест, которые в будущем станут его женами. Лиза не собиралась жить в настоящем гареме. Может быть, кому-то подобное и нравилось, но она предпочитала быть единственной у своего мужчины. «Не хочешь?» — разморозился наконец король. «Почему?» — спросил он недоуменно. Лиза бросила на него раздраженный взгляд. «Разве важна причина?» — уточнила она, сжимая артефакт в руке. Никто из них до сих пор не обратил на него никакого внимания. Не до того было. «Конечно!» — дракон выглядел сердитым. Лиза вздернула подбородок и фыркнула. «Разве так трудно поверить, что кто-то не желает быть вашей женой?» — поинтересовалась она с раздражением в голосе. Так и хотелось спросить, насколько самоуверенным был стоящий перед ней человек. Король нахмурился. «Не смей лгать мне», — выдал он. «Вначале ты выглядела весьма воодушевленной». Лиза покачала головой. Она и сама это прекрасно знала. В отличие от нее, настоящая Лизандра была в восторге от мысли выйти за грозового дракона. Подобное сулило ей в будущем славную жизнь, престиж и власть. А власть Воскадор любила. Конечно, ее не устраивало, что у короля имелись еще невесты, но Лизандру это не смущало. Она собиралась со временем разобраться с ними всеми, оставшись единственной женой. Амбиции Воскадор были действительно внушительными. «Это была стратегия», — заверила его Лиза и гордо подняла голову. «Усыпить бдительность, чтобы после спокойно уйти». Король выглядел неубежденным, но она не собиралась оправдывать действия Лизандры и дальше. «И мне все удалось», — закончила Лиза и уверенно улыбнулась. «Конечно, все это было не так, но кто знает правду? Только Лизандра, а она вряд ли что-то скажет». Король буравил ее недовольным взглядом. Лиза не знала, о чем он думал, но видела, что ему ее слова совершенно не нравились. Почему-то сердце все еще тянуло. Лиза решительно проигнорировала неприятные ощущения. Она не могла сейчас дать слабину. Следовало быть стойкой, даже перед собственными желаниями, тем более перед ними. «Но почему?» — спросил все-таки король. Лизе показалось, что она услышала в этом вопросе нотки обиды. «Почему ты не хочешь быть моей женой?» Лиза сложила руки на груди и посмотрела на Гранднара недовольным взглядом. «Зачем я вам, ваше величество? Разве вам мало оставшихся невест?» Король прищурился. «Ты ревнуешь?» Лиза поперхнулась. «Как ему такое только в голову могло прийти?» «Она не ревнует». «Я не ревную», — немедленно озвучила она свои мысли. «Что за ерунду вы себе придумали?» «Неужели так сложно поверить, что кто-то просто не хочет быть одной из...» Король выглядел так, будто ему действительно было сложно в это поверить. С Лизы было достаточно. Зло стиснув в руках артефакт, она заходила по комнате. «Это унизительно. Понятно?» — принялась она объяснять более развернуто. «Я не собираюсь делить своего мужчину с другими женщинами. 6 жен! Не слишком ли?» «Но почему ты просто не сказала?» — немедленно спросил король. Лиза взглянула на него с легкой злостью. «А что бы это дало, а? Ты Гранднар!» В порыве она забыла о вежливости, перейдя на более личный вариант обращения. «Грозовой дракон, мой отец спит и видит тебя моим мужем. Он ни за что не позволил бы мне отказаться от брака. Никто не стал бы меня даже слушать!» Лиза скривилась, понимая, что ее слова — чистая правда. Лизандра не имела права выбора. И теперь эта ноша передалась и ей. У меня было 2 варианта. Первый — скандальная связь с кем-то другим. И второй — побег. Не думаю, что стоит объяснять, почему я выбрала 2-й вариант. Договорив, она замолчала и остановилась около окна, глядя на суетящихся во дворе слуг. Король некоторое время тоже молчал, а затем спросил. «Тогда почему ты вернулась?» Лиза моргнула и вспомнила о своей миссии, и сразу ощутила в руке нагретый металл. Резко развернувшись, она приблизилась к королю и вытянула руку. После этого повернула ее и разжала пальцы. «Вот», — сказала Лиза, глядя прямо в потрясенные глаза правителя. «Мне сказали оставить это в ваших покоях».